Сура Аль-Анбия. Пророки. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Приблизился к людям расчет с ними, однако они с пренебрежением отворачиваются. Когда бы ни приходило к ним новое назидание от их Господа, они выслушивали его, забавляясь. Сердца же их оставались беспечными. Беззаконники говорили между собой тайком: «Разве это не такой же человек, как и вы? Неужели вы покоритесь колдовству, которое вы видите воочию?» Он, Мухаммад, сказал: «Мой Господь знает то, что говорят на небе и на земле. Он слышащий, знающий». Они сказали: «Это бессвязные сны». «Нет, он сочинил это». «Нет, он поэт». Пусть он покажет нам знамения, подобные тем, с которыми были отправлены первые посланники. Ни одно из селений, которые мы погубили до них, не уверовало. Неужели они уверуют? Мы и до тебя отправляли только мужей, которым внушали откровения. Спросите людей напоминания, если вы не знаете этого. Мы не сотворили их, посланников, телами, которые не потребляют пищу, и они не были бессмертными. Потом мы выполнили данное им обещание, спасли их и тех, кого пожелали, и погубили приступающих к границе дозволенного. Мы уже не спаслали вам Писание, в котором содержится напоминание о вас. Неужели вы не разумеете? Сколько мы разрушили селений, которые были несправедливы, сотворив после них другие народы. Когда они чувствовали наши наказания, то бросались бежать от него. Не убегайте и вернитесь туда, где вам было позволено вести роскошную жизнь, и в свои жилища. Быть может, к вам будут обращаться с просьбами. Они говорили: «О горе нам! Воистину мы были несправедливы». Они продолжали так взывать, пока мы не превратили их в затухшее жнивье. Мы не создали небо, землю и все, что между ними, забавляясь. Если бы мы пожелали устроить себе развлечение, то устроили бы его из того, что есть у нас. Однако мы бросаем истину в ложь, и она разбивается и исчезает. Горе вам за то, что вы приписываете. Ему принадлежат все, кто на небесах и на земле. А те, кто находится рядом с ним, не превозносятся над поклонением ему и не устают. Они славят его днем и ночью без устали. Или же они стали поклоняться божествам из земли, которые способны воскрешать? Если бы на них, на небесах и земле, были иные божества наряду с Аллахом, то они, небеса и земля, разрушились бы. Аллах, Господь трона, пречист и далек от того, что они приписывают ему. Его не спросят за то, что он совершает, а они будут спрошены. Неужели они стали поклоняться иным божествам вместо него? Скажи, приведите ваши доказательства. Вот напоминание для тех, кто со мной, и напоминание для тех, кто жил до меня. Однако большинство их не ведает об истине и отворачивается. Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: «Нет божества, кроме меня, поклоняйтесь же мне». Они говорят: «Милостивый взял себе сына, пречист он, они же почитаемые рабы». Они не опережают его своими речами и поступают согласно его велениям. Он ведает их прошлое и будущее. Они заступаются только за тех, кем он доволен, а сами трепещут от страха перед ним. А тому из них, кто скажет: «Я являюсь Богом наряду с ним», воздаянием будет гиенна. Так мы воздаем беззаконникам. Неужели неверующие не верят, что небеса и земля были единым целым, и что мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не уверуют? Мы воздвигли на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с ними. Мы проложили на ней широкие дороги, чтобы они следовали верным путем. Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений. Он, тот, кто сотворил ночь и день, солнце и луну, все плывут по орбитам. Никому из людей до тебя мы не даровали бессмертия. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно? Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к нам вы будете возвращены. Когда неверующие видят тебя, они лишь насмехаются над тобой и говорят, не тот ли это, кто плохо отзывается о ваших богах? Но сами они не веруют в поминание милостивого. Человек сотворен нетерпеливым. Я покажу вам свои знамения, и посему не торопите меня. Они говорят, когда же исполнится это обещание, если вы говорите правду? Если бы только неверующие знали о том времени, когда они не смогут отвратить огонь от своих лиц и своих спин, когда им никто не поможет. Он, ад или день воскресения, настигнет их внезапно и ошеломит их. Они не смогут избавиться от него, и им не будет предоставлена отсрочка. До тебя посланники тоже подвергались осмеянию, но тех, которые смеялись над ними, окружило или поразило то, над чем они насмехались. Скажи, кто способен защитить вас от милостивого днем или ночью? Но они отворачиваются от поминания своего Господа. Или же у них есть боги, которые могут защитить их от нас? Они не способны помочь самим себе, и никто не защитит их от нас. Мы позволили им и их отцам пользоваться благами, так что их жизнь затянулась. Неужели они не видят, что мы уменьшаем землю по краям, отдаем ее во владение верующим? Неужели это они одержат верх? Скажи, я предостерегаю вас посредством откровения. Но глухие не слышат зова, даже когда их предостерегают. А если их коснется дуновение кары твоего Господа, то они непременно скажут «О горе нам! Воистину мы были несправедливы!» В день воскресения мы установим справедливые весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, мы принесем его. Довольно того, что мы ведем счет. Мы даровали Мусе и Харуну развлечение, способность различать истину от лжи, сияние и напоминание для богобоязненных, которые боятся своего Господа, не видя его воочию, и трепещут перед часом. Это благословенное напоминание, которое мы ниспослали. Неужели вы станете отвергать его? Еще раньше мы даровали Ибрахиму верное руководство, и мы были осведомлены о нем. Вот он сказал своему отцу и народу, «Что это за изваяние, которым вы предаетесь?» Они сказали, «Мы видели, что наши отцы поклонялись им». Он сказал, «Воистину вы и ваши отцы пребываете в очевидном заблуждении». Они сказали, «Ты пришел к нам с истиной, или же ты забавляешься?» Он сказал, «О нет, ваш Господь, Господь небес и земли, который создал их, я же являюсь одним из тех, кто свидетельствует об этом». Ибрахим подумал, «Клянусь Аллахом, я непременно замыслю хитрость против ваших идолов, когда вы уйдете и отвернетесь». Затем он разнес на куски всех идолов, кроме главного из них, чтобы они могли обратиться к нему. Они сказали, «Кто поступил так с нашими богами? Воистину он является одним из беззаконников». Они сказали, «Мы слышали, как юноша по имени Ибрахим выступал против них». Они сказали, «Приведите же его перед людские очи, чтобы они могли принести свидетельство». Они сказали, «О, Ибрахим, ты ли поступил таким образом с нашими богами?» Он сказал, «Нет, это содеял их старший, вот этот. Спросите их самих, если они способны разговаривать». Обратившись друг к другу, они сказали, «Воистину, вы сами являетесь беззаконниками». Затем они принялись за свое и сказали, «Ты же знаешь, что они не способны разговаривать». Он сказал, «Неужели вы поклоняетесь вместо Аллаха тому, что ничем не способна помочь или навредить вам. Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха. Неужели же вы не образумитесь? Они сказали: «Сожгите его и помогите вашим богам, если вы будете действовать». Мы сказали: «О огонь! Стань для Ибрахима прохладой и спасением». Они хотели навредить ему, но мы сделали так, что они оказались в наибольшем убытке. Мы спасли его и Лута и привели их на землю, которую мы сделали благословенной для миров. Мы даровали ему Исхака, а вдобавок Якуба, и сделали их всех праведниками. Мы сделали их вождями, которые по нашему велению указывали на прямой путь. Мы внушили им вершить добрые дела, совершать намаз и выплачивать закят, и они поклонялись нам. Помяни также Лута, которому мы даровали власть, мудрость или пророчество, и знание, и которого мы спасли от селения, жители которого совершали отвратительные поступки. Воистину, они были злодеями и нечестивцами. Мы ввели его в нашу милость, поскольку он был одним из праведников. Помяни также Нуха, который воззвал еще раньше. Мы ответили на его мольбу и спасли его и его семью от великой скорби. Мы помогли ему в борьбе против людей, которые отвергали наши знамения. Они были злодеями, и мы потопили их всех. Помяни также Давуда и Сулеймана, которые судили о Ниве, потравленной ночью чужими овцами. Мы были свидетелями их суда. Мы помогли Сулейману разобраться в этом и даровали им обоим власть, мудрость или пророчество и знание. Мы починили горы и птиц для того, чтобы они славили нас вместе с Давудом. Мы это сделали. Мы научили его, Давуда, изготовлять для вас кольчуги, чтобы они предохраняли вас от причиняемого вам вреда. Но разве вы благодарны? Мы починили Сулейману сильный ветер, который дул по его повелению на землю, которую мы благословили. Мы знаем обо всякой вещи. Среди дьяволов были такие, которые ныряли для него и выполняли другие работы. Мы стерегли их. Помяните также Аюба, который воззвал к своему Господу: «Воистину, меня коснулось зло, а ведь ты милосерднейший из милосердных». Мы ответили на его мольбу, устранили постигшее его зло и даровали ему его семью и вдобавок еще столько же в качестве милости от нас и в назидание тем, кто поклоняется. Помяни также Исмаила, Идриса, Зулькифла, все они были из числа терпеливых. Мы ввели их в нашу милость, поскольку они были одними из праведников. Помяни также человека в рыбе, Иону, который ушел в гневе и подумал, что мы не справимся с ним. Он воззвал из мрака: «Нет божества, кроме тебя, пречист ты. Воистину я был одним из беззаконников». Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так мы спасаем верующих. Помяни также Закарию, который воззвал к своему Господу: «Господи, не оставляй меня одиноким, и ты наилучший из наследников». Мы ответили на его мольбу, даровали ему Яхью и сделали его жену способной на это. Воистину они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом и были смиренны пред нами. Помяни также ту, которая сохранила свое целомудрие, Марьям. Мы вдохнули в нее посредством нашего духа, Джибриля, и сделали ее и ее сына Ису знамением для миров. Воистину, это ваша религия, религия единая. Я же ваш Господь, поклоняйтесь же мне. Они впали в противоречие, но все они вернутся к нам. Устремления того, кто совершал праведные деяния, будучи верующим, не будут отвергнуты. Воистину, мы записываем их для него. Запрет лежит на селениях, которые мы погубили, и они не вернутся, пока Яджудж и Маджудж не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности. приблизится истинное обещание, и тогда закатятся взоры неверующих. Они скажут: «О горе нам! Мы беспечно относились к этому. Более того, мы были беззаконниками». Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для гиенны, в которую вы войдете. Если бы они были богами, то не вошли бы туда, но все они останутся там навечно. Там они будут стенать при выдохе, но ничего не услышат. А те, кому мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от нее. Они не услышат даже малейшего ее звука и вечно пребудут среди того, что возжелали их души. Их не опечалит величайший ужас, а ангелы встретят их словами: «Вот ваш день, который был вам обещан». В тот день мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг. Мы воссоздадим творение подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так было обещано нами. Воистину, мы сделаем это. Мы уже записали в писаниях после того, как это было записано в напоминаниях, хранимой скрижали, что землю унаследуют мои праведные рабы. Воистину, в этом послание для тех, кто поклоняется. Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. Скажи: мне внушено в откровении, что ваш Бог, Бог единственный, не станете ли вы мусульманами? Если они отвернутся, то скажи: я предупреждаю всех вас в равной мере, и я не знаю, рано или поздно настанет то, что вам обещано. Воистину, Он ведает о словах, которые произносят вслух, и ведает о том, что вы утаиваете. Я не знаю, может быть, это искушение для вас, или же возможность пользоваться благами до определенного времени. Он сказал: Господи, рассуди по справедливости. У нашего милостивого Господа надо просить помощи против того, что вы приписываете. Сура Аль-Хадж. Паломничество. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! О люди, бойтесь вашего Господа! Воистину, сотрясение часа является ужасным событием. В тот день, когда вы увидите его, каждая кормящая мать забудет того, кого она кормила, а каждая беременная женщина выкинет свой плод. Ты увидишь людей пьяными, но они не будут пьяны, зато мучения от Аллаха будут тяжки. Среди людей есть такие, которые спорят об Аллахе, не имея знаний, и следуют за всяким мятежным дьяволом. Ему было предписано, что любого, кто сочтет его своим покровителем и помощником, он введет в заблуждение и приведет к мучениям в пламени. О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь мы сотворили вас из земли, потом из капли, потом из густка крови, потом из разжеванного кусочка, сформировавшегося или не сформировавшегося. Так мы разъясняем вам истину. Мы помещаем в утробах то, что желаем до назначенного срока. Потом мы выводим вас младенцами, чтобы вы могли достигнуть зрелого возраста. Одни из вас умирают, другие же возвращаются в жалкую старость и забывают все, что знали. Ты видишь безжизненную землю. Но стоит нам не спослать на нее воду, как она приходит в движение, набухает и порождает всякие прекрасные растения. Это происходит потому, что Аллах является истиной, оживляет мертвых и способен на всякую вещь. Потому что час, в котором нет сомнения, непременно наступит, и потому что Аллах воскресит тех, кто в могилах. Среди людей есть такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знаний, ни верного руководства, ни освящающего Писания. Он надменно поворачивает шею, чтобы сбить других с пути Аллаха. Ему уготован позор в этом мире, а в день воскресения мы дадим ему вкусить мучения от обжигающего огня. Ему будет сказано: «Это за то, что приготовили твои руки, ведь Аллах не поступает несправедливо с рабами». Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. Если ему достанется добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно. Если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток. Вместо Аллаха он взывает к тому, что не приносит ему ни вреда, ни пользы. Это и есть глубокое заблуждение. Он взывает к тому, кто может быстрее навредить, чем принести пользу. Плох такой господин, плох такой товарищ. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах ведет в райские сады, в которых текут реки. Воистину, Аллах поступает так, как пожелает. Кто полагает, что Аллах не окажет ему, Мухаммаду, помощи в этом мире и в последней жизни, пусть подвяжет веревку к небу или потолку, а затем перережет ее и посмотрит, устранит ли его хитрость то, что вызывает его ярость. Таким образом, мы ниспослали его, Коран, в виде ясных аятов, и Аллах ведет прямым путем того, кого пожелает. В день воскресения Аллах рассудит между верующими, исповедующими иудаизм, сабиями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками. Воистину, Аллах является свидетелем всякой вещи. Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на небесах и на земле? Солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие люди. А многие из них заслуживают мучений. Никто не окажет почтения тому, кого унизит Аллах. Воистину, Аллах поступает так, как пожелает. Вот две тяжущиеся группы, которые припирались относительно своего Господа. Для тех, которые не уверовали, выкроят одеяние из огня, а на головы им будут лить кипяток. От него будут плавиться их внутренности и кожа. Для них уготованы железные палицы. Каждый раз, когда они захотят выбраться оттуда и избавиться от печали, их вернут обратно. Вкусите мучения от обжигающего огня. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах ведет в райские сады, в которых текут реки. Там они будут украшены золотыми браслетами и жемчугом, а их одеяния будут из шелка. Их научили благим словам и наставили на путь достохвального. Воистину, тем, которые не веруют, сбивают других с пути Аллаха, не пускают их в заповедную мечеть, которую мы воздвигли для всех людей, независимо от того, проживают они в ней или кочуют, а также тем, кто склоняется в ней к несправедливости, мы дадим вкусить мучительные страдания. Вот мы указали Ибрахиму на место дома, Каабы. «Ничего не приобщай ко мне в сотоварищи, и очищай мой дом, Каабу, для тех, кто совершает обход». Выстаивает намазы, кланяется и падает ниц. Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах самых отдаленных дорог. Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой Он наделил их. Ешьте от них и кормите несчастного бедняка». Затем пусть они завершат свои обряды, исполнят свои обеты и обойдут вокруг древнего дома, Каабы. Вот так. Кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во благо себе перед своим Господом. Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам читается. Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей. Оставайтесь единобожниками и не приобщайте к нему сотоварищей. А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватят его, или же ветер забросит его в далекое место. Вот так. И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах. Они, жертвенные животные, приносят вам пользу до определенного времени, а место их заклания — у древнего дома, Каабы. Для каждой общины мы установили места жертвоприношений или религиозные обряды, чтобы они поминали имя Аллаха над скотиной, которой Он наделил их. Ваш Бог — Бог единственный. Будьте же покорны Ему, а ты сообщи благую весть смиренным, сердца которых при упоминании имени Аллаха переполняются страхом, которые терпеливы к тому, что их постигает, совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. Жертвенных верблюдов мы сделали для вас обрядовыми знамениями Аллаха. Они приносят вам пользу. Произносите же над ними имя Аллаха, когда они стоят рядами. Когда же они падут на свои бока, то ешьте от них и кормите тех, кто довольствуется малым, и тех, кто просит от нищеты. Так мы починили их, верблюдов, вам. Быть может, вы будете благодарны. Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность. Так Он починил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих добро. Воистину, Аллах оберегает тех, кто уверовал. Воистину, Аллах не любит всяких неблагодарных изменников. Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им. Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили «наш Господь Аллах». Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах всесильный, могущественный. Если мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел у Аллаха. Если они сочтут тебя лжецом, то ведь еще раньше пророков считали лжецами народ Нуха, Адиты, Самудяне, народ Ибрахима, народ Лута и жители Мадьяна. Мусу тоже сочли лжецом. Я предоставил отсрочку неверующим, а затем схватил их. Каким же было мое обличение? Сколько селений, которые были несправедливы, мы погубили, и теперь они разрушены до основания. Сколько заброшенных колодцев и воздвигнутых дворцов. Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди. Они торопят тебя с наказанием, но Аллах не нарушает своего обещания, и день у твоего Господа равен тысяче лет по тому, как вы считаете. Скольким селениям, которые были несправедливы, я предоставил отсрочку. Впоследствии я схватил их, и ко мне предстоит прибытие. Скажи, о люди, воистину я для вас предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы прощение и щедрый удел. Те же, которые старались ослабить наши знамения, станут обитателями огня. Мы не отправляли до тебя такого посланника или пророка, чтобы сатана не подбросил свое в его чтение, когда он читал откровение. Аллах уничтожает то, что подбрасывает сатана. Потом Аллах утверждает свои знамения, ведь Аллах знающий, мудрый. Он делает то, что подбрасывает сатана, искушением для тех, чьи сердца поражены недугом и чьи сердца ожесточены. Воистину, беззаконники находятся в полном разладе с истиной. Пусть знают те, кому даровано знание, что это истина от твоего Господа, чтобы они могли уверовать в Него, а их сердца могли смиренно покориться Ему. Воистину, Аллах наставляет верующих на прямой путь. Они, верующие, не перестанут сомневаться в Нем, пока не нагрянет внезапно час, или пока не постигнут их мучения в бесплодный день. Власть в тот день будет принадлежать Аллаху, и Он рассудит между ними. И тогда те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся в садах блаженства. Тем же, которые не уверовали и считали ложью наши знамения, уготованы унизительные мучения. Аллах непременно наделит прекрасным уделом тех, которые переселились на пути Аллаха, а затем были убиты или умерли. Воистину, Аллах наилучший из дарующих удел. Он непременно ведет их во вход, которым они останутся довольны. Воистину, Аллах знающий, выдержанный. Вот так. Если кто-либо наказывает так, как он сам был наказан, после чего с ним поступают несправедливо, то Аллах непременно поможет ему. Воистину, Аллах снисходительный, прощающий. Это потому, что Аллах удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня, а также потому, что Аллах слышащий, видящий. Это потому, что Аллах есть истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах возвышенный, большой. Неужели ты не видишь, как Аллах ниспосылает с неба воду, после чего земля зеленеет? Воистину, Аллах проницательный или добрый, ведающий. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, Аллах богатый, достохвальный. Разве ты не видишь, что Аллах подчинил вам все, что на земле, и корабли, которые плывут по морям, по Его воле? Он удерживает небо, чтобы оно не упало на землю без Его соизволения. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям. Он тот, кто дарует вам жизнь, затем умертвляет вас, а затем вновь оживляет. Воистину, человек неблагодарен. Для каждой общины мы установили обряды, которые они отправляют, и пусть они не спорят с тобой по этому поводу. Призывай же к своему Господу, воистину, ты на прямом пути». Если же они станут препираться с тобой, то скажи, Аллаху лучше знать о том, что вы совершаете. Аллах рассудит между вами в день воскресения в том, в чем вы препирались между собой. Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко. Они поклоняются вместо Аллаха тому, о чем Он не ниспослал никакого довода и о чем у них нет никакого знания. Не будет у беззаконников помощников. Когда им читают наши ясные аяты, ты видишь на их лицах отрицание. Они готовы наброситься на тех, кто читает им наши аяты. Скажи, не поведать ли вам о том, что хуже этого? Это огонь, который Аллах обещал тем, которые не уверовали. Как же скверно это место прибытия! О, люди! Приводится притча, послушайте же ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-нибудь, они не смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто добивается, и тот, от кого он добивается. Они не ценили Аллаха должным образом, а ведь Аллах всесильный, могущественный. Аллах избирает среди ангелов и людей посланников, воистину Аллах слышащий, видящий. Он знает их прошлое и будущее, и к Аллаху возвращаются дела. О те, которые уверовали, кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь вашему Господу и творите добро. Быть может, вы преуспеете. Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии. Такова вера отца вашего Ибрахима. Он, Аллах, нарек вас мусульманами до этого и здесь, в Коране, чтобы посланник был свидетелем о вас, а вы были свидетелями о людях. Совершайте намаз. Выплачивайте закят и крепко держитесь за Аллаха, Он ваш покровитель. Как же прекрасен этот покровитель, как же прекрасен этот помощник».